Эта книга посвящается Роберту Батсу Джозефу. Ее бы не существовало без его преданности и помощи. Роберт Джейн. Природа личной реальности. Введение. Джейн Робертс. Я с гордостью публикую эту книгу под своим именем, хотя и не понимаю до конца способ ее возникновения. Или природу личности, которую я принимаю, передавая текст. Сознательно я вообще не работала над этой книгой. Я просто дважды в неделю впадала в транс и служила медиумом Сету. Говорила за Сета, диктуя слова моему мужу, Роберту Батсу, который все записывал. Я считаю эту книгу своей, потому что не верю, что она могла бы быть написана без меня и некоторых моих способностей. С другой стороны, я понимаю, что это далеко не все. Например, мне приходилось потом читать рукопись, чтобы узнать ее содержание. И в таком смысле эта книга не кажется моей. Но что это значит? Вкратце, моя идея такова. Обычно мы почти полностью сфокусированы в том, что считаем реальным миром, но на самом деле реальностей много. Изменяя сознание, мы способны взглянуть на эти иные реальности. Все они — облик, который реальность, с большой буквы, принимает в определенных условиях. Я не верю, что мы смогли бы описать одну ее форму в терминах другой. Долгие годы я пребывала в замешательстве, пытаясь воспринимать Сета через понятие обычного мира фактов, правду или ложь. В этом мире научное сообщество признает его независимым духом, говоря языком метафизики, духовным наставником или некой отдельной частью моей собственной личности. Я не согласна ни с одной из этих идей, по крайней мере, полностью. Если я скажу, видите ли, я не думаю, что Сет представляет собой дух в том смысле, в каком вы это понимаете. Эти слова истолкуют как утверждение, что Сет представляет собой всего лишь часть моей собственной личности. Некоторые люди думали, что я пыталась выключить Сета или отказать им в помощи сверхсущества в тот момент, когда они наконец-то отыскали его. На самом деле я считаю, что известные нам в обычной жизни личности всего лишь трехмерные актуализации иных источников – душ, от которых мы получаем энергию и жизнь. Их реальность невозможно ограничить рамками нашего мироздания, хотя они постоянно проявляются в наших нынешних личностях. Понятие «духовный наставник» удобно для символического обозначения этой идеи, но я не утверждаю, что духовных наставников не существует. Я утверждаю, что эта идея заслуживает подробного исследования, поскольку духовный наставник может оказаться совсем не тем, что мы себе представляем. Эта идея может оказаться ограничивающей, так как помещает открывающиеся знания вне нас самих и пытается дать простое толкование некоторым экстраординарным явлениям, которые выходят далеко за рамки подобной интерпретации. Пока я пыталась определять Сета таким образом и задавалась вопросом, является ли он духовным наставником или нет, я была в некоторой степени закрыта для его большей реальности, которая существует в понятиях безграничной творческой и созидательной силы. Она больше, чем мир фактов, и не может вместиться в него. Например, во время наших сеансов отчетливо видна личность Сета, но не источник этой личности. Правда, если говорить об этом, происхождение любой личности загадочно и не проявляется в объективном мире. Моя задача — расширить измерения этого мира и человеческие представления о нем. Книги Сета могут быть порождением другого измерения моего собственного сознания, не сосредоточенного в этой реальности, плюс еще чего-то, для чего у нас не существует слов. А Сет — великое сверхъестественное создание, более реальное, чем любой факт. Его существование может просто лежать в другой последовательности событий, чем та, к которой мы привыкли. Я не утверждаю, что мы не должны применять то, что мы узнаем в повседневном мире. Я сама пытаюсь так поступать. И Сет писал эту книгу, чтобы помочь людям эффективнее разбираться со своей повседневной жизнью. Я настаиваю, чтобы мы были очень аккуратны с буквальными толкованиями, чтобы не ограничивать многомерные явления попытками уложить их в трехмерную систему фактов. Интуитивно и эмоционально мы часто понимаем больше, чем осознаем интеллектуально. Попытки определить открывшиеся знания или Сета через понятия наших ограниченных идей о человеческой личности, подобные, скажем, попыткам перевести розу в число 3 или объяснить одно в понятии другого. Забавно, но личность, не сосредоточенная в нашей реальности, способна помочь людям более эффективно и приятно жить в этом мире, показав им, что существуют и другие реальности. В этой книге Сет говорит, что вы можете изменить свою жизнь, изменив свои представления о себе и о физическом существовании. Я перестала считать материалы Сета постоянно пополняющимися записями интересных теорий, которые надо строго проверить реальностью. Каким-то образом они ожили. Эти концепции действительно жизнеспособны. Я испытываю их на себе, и поэтому моя личная реальность расширяется. Я начала видеть огромные внутренние измерения, из которых рождается наша повседневная жизнь, и ознакомилась с альтернативными методами восприятия, которые можно применять не только для того, чтобы видеть иные миры, но и для более эффективного взаимодействия с этим миром. Когда Сет работал над этой книгой, моя жизнь неизмеримо обогатилась совершенно непредвиденным образом. Материалы Сета подкреплялись параллельными психоделическими переживаниями, и мои творческие и духовные способности росли в абсолютно новых направлениях. Например, непосредственно перед тем, как Сет взялся за природу личной реальности, я начала новый проект, который назвала «Развитием Сумари». Сумари — это семья сознаний, которые обладают некими общими качествами. Их язык не является языком в обычном понимании. Я думаю, он действует как психологическая и физическая структура, которая освобождает меня от обычных вербальных связей и позволяет выражать и передавать внутренние чувства и информацию, которые невозможно уместить в формальные словесные конструкции. Развитие Сумари продолжалось, пока Сет работал над этой книгой. С этим связаны различные альтернативные состояния сознания. В одном из них я пишу стихи Сумари, а в другом перевожу их. На другом уровне я пою песни Сумари, демонстрируя музыкальные познания и способности, которые намного превосходят мои обычные умения и подготовку. Песни тоже можно перевести, но они передают эмоции вне зависимости от того, понятны их слова или нет. В еще одном состоянии сознания я получаю материалы, которые предположительно относятся к древним манускриптам говорящих. Их я потом тоже перевожу. Сет определяет говорящих как учителей, как физических, так и нефизических, которые на протяжении веков перерабатывают и сообщают внутренние знания. Мой муж тоже писал на Сумари, но перевожу за него я. Пока Сет диктовал природу личной реальности, я написала поэтический сборник «Диалоги души и смертного я во времени», в котором изложила собственные убеждения с учетом советов, которые Сет давал в этой книге. Это привело к созданию следующего цикла стихов, говорящие. На мой взгляд, это означает, что богатый источник творчества и знания находится сразу под поверхностью обыденного сознания и открыт каждому в меру его способностей. Я верю, что это часть нашего человеческого наследия, в определенной степени доступная тем, кто исследует внутренние измерения разума. Диалоги души и смертного «я» во времени, говорящие и несколько стихов, суммарий, собраны в книге, которая скоро выйдет в издательстве «Prentice Hall». Я считаю ее дополнением к данной книге. Она показывает, что происходило в моей личной реальности, пока Сет писал свою книгу на эту тему, и демонстрирует, как творческие импульсы воздействуют на все области личности. Сет часто говорит о стихах и переживаниях, которыми они вызваны. Многое из этого происходило, когда я пыталась понять взаимоотношения между его миром и моим и связь между внутренним и внешним опытом. Кроме того, когда Сет диктовал эту книгу, я внезапно начала писать роман «Обучение Оверсоула Севена», который возник фактически сам по себе. Оверсоул Севен, главный герой этой книги, обрел независимую реальность. Я говорила мысленно: «Прекрасно, Севен, давай сделаем следующую главу». И она возникала с такой скоростью, с которой я была способна писать. Части текста являлись мне во сне. Я знаю, что Севен и его учитель Кипрус в определенном смысле существуют, хотя их реальность тоже невозможно объяснить в обычном мире фактов. Например, в роман включено много стихов суммарий и отрывки манускриптов говорящих. Когда я пою суммарий, я отождествляю себя с Кипрусом, предположительно вымышленным персонажем. Я выяснила, что когда сталкиваюсь с личными проблемами, могу настроиться на Севена. Я люблю на полной скорости мчаться вперед, свободно используя свои способности. И все-таки зачастую я бываю шокирована событиями, которые интересны мне на интуитивном уровне, или их истолкованиями. Бесполезно притворяться, что это не так, и я думаю, что эта сложная смесь интеллектуальных и интуитивных реакций имеет свои причины. Я все лучше понимаю, что оба этих элемента равно важны в работе и для меня, и для Сета. Возможно, именно отказ принимать готовые ответы привел меня к серьезным исследованиям и в определенной степени объясняет то, что я провожу Сета, а не безумного шляпника. Развитие суммарий и опыт, связанный с обучением Оверсоула Севена и природой личной реальности, вызвали столько вопросов, что мне пришлось искать более обширную структуру для понимания происходящего. В результате сейчас я работаю над книгой под названием «Аспектная психология», в которой надеюсь представить достаточно широкую теорию личности, которая вместила бы природу и деятельность человеческой психики. В этой книге Сет иногда ссылается на аспекты. Название пока условное, которые будут опубликованы в 1975 году. Пока что я могу сказать вот что. Мы живем в мире физических фактов, но они происходят с более глубокого уровня творения. Факты — суть вымысел, оживающий в нашем восприятии. Любые факты. Следовательно, Сет — такой же факт, как вы или я, и странным образом проявляется в обоих мирах. Я надеюсь, что аспекты тоже помогут соединить мир фактов и богатые внутренние реальности, из которых они приходят, потому что наш опыт включает все это. Природа личной реальности не только обогатила мою творческую жизнь, но и стала проверкой моих идей и убеждений. Я полностью согласна с концепциями, которые здесь представляет Сет, хотя и понимаю, что они противоречат многим общепринятым религиозным, общественным и научным догмам. Несомненно, эта книга — ответ всем, кто спрашивал в письмах, как применять идеи Сета в повседневной жизни. Я уверена, что книга многим поможет разбираться с различными событиями и проблемами повседневной жизни, Главная идея сета состоит в том, что мы создаем нашу личную реальность посредством сознательных убеждений относительно себя, других и мира в целом. Из этого следует концепция о том, что точка силы существует в настоящем, а не в прошлом, этой или любой другой жизни. Сет подчеркивает способность человека к сознательному действию и предлагает превосходные упражнения, которые покажут, как применять эти теории в любой жизненной ситуации. Смысл очевиден. Мы не зависим от подсознания и не беспомощны перед силами, которых не понимаем. Сознательный разум управляет подсознательной деятельностью и всеми силами внутреннего «я». Их приводят в действие наши представления о реальности. «Мы боги, которых учат творить», — говорит Сет, имея в виду способность формировать нашу жизнь так, чтобы осуществлялись наши мысли и чувства. Впервые Сет кратко упомянул природу личной реальности на сеансе 608, 5 апреля 1972 года, после того, как мы с Робом дочитали корректуру предыдущей книги, говорит Сет, «Вечная реальность души». Диктовать он начал 10 апреля 1972 года, но наша личная реальность была нарушена наводнением во время тропического шторма Агнес. В результате, как видно из записи Роба, дальнейшая работа над книгой была отложена на некоторое время. Сет часто использует эпизоды из наших жизней в качестве иллюстрации к глобальным проблемам. Случай с наводнением стал началом беседы о личных убеждениях и катастрофах. В некоторых других примерах он также использовал ситуации из нашей жизни как исходный материал. В этой книге он придерживается того же метода. С самых первых сеансов, которые начались в конце 63-го года, Сет постоянно называл меня Рубортом, Роба — Джозефом, утверждая, что эти имена относятся к тем большим «я», из которых рождены наши нынешние личности. Он продолжает это делать в данной книге. Как обычно, Роб методично записывает каждый сеанс своим способом стенографии и затем перепечатывает его. Это гораздо проще и быстрее, чем записывать каждый сеанс на пленку, потом переигрывать запись и печатать с нее. Периодически Роб отмечает время, чтобы указать, как долго Сет работал над конкретным абзацем. Сет сам сообщает, какие слова надо подчеркнуть, а какие заключить в кавычки или скобки. Часто он указывал, где поставить двоеточие, а также другие знаки препинания. Эта книга должна помочь каждому читателю понять природу личного опыта и использовать это знание, чтобы сделать повседневную жизнь более созидательной и приятной. Джейн Робертс Эльмира, Нью-Йорк, 6 ноября 1973 года.